Глава 8. Рабочая встреча князей в последний день княжеского съезда продлилась всего 6 часов. Не то, что вчера и позавчера, когда встречи шли около 9 часов. Кто-то из князей с семьями отправился ненадолго отдохнуть в усадьбы, но большинство все-таки осталось в центре Сочи, все в том же элитном микрорайоне. Обед, короткий отдых, подготовка, и вот я с Оболенскими еду на прием в честь завершения княжеского съезда. Начался прием, закрывающий княжеский съезд, точно так же, как и открывающий. Первый час все ходили по саду поместья Годуновых семьями, а затем начали сбиваться в группки по интересам. «Ну как?» — коротко спросил я Арвина. Мой лучший друг прекрасно понял вопрос и спокойно ответил. Подходили к ним поздороваться. Ничего необычного. Алиса, Яна и Юля напряженно уставились на нас. «Уж не о Нарышкиных ли речь?» — тихо спросила княжна Казанская. «О них самых», — отозвался я. «Кстати, как прошел ваш завтрак?» «Ничего особенного. Обсудили погоду, моду, театр, нефтедобывающее оборудование». «Хм. Нефтедобыча занимает важное место в экономике обоих великих княжеств. Нет ничего удивительного, что великие князья Крымский и Казанский решили обсудить этот вопрос, а Юля упомянула об этом. Мол, это настолько обыденно, что даже скучно». «Будете сотрудничать?» — коротко спросил Арвин. Посмотрев на него, Юля недовольно прищурилась. «Прости, я не могу раскрывать детали». «Нет, это ты, прости», — сглупил. Арвин улыбнулся и мотнул головой. Внезапно его взгляд стал колючим. Кого-то приметив справа от нас, он произнес: «Легки на помине». Наследный великий княжич Крымский подошел к нам вместе с теми же сопровождающими, с которыми был и прошлый раз. Приветствие, пару слов о приеме и... «Юлия Евгеньевна, хочу еще раз выразить свою благодарность вашей семье и лично вам за прекрасно проведенное время. Признаюсь, последние дни я испытывал легкое напряжение. Все-таки столько видных людей собралось на съезде. Однако на сегодняшнем совместном завтраке с вашим семейством я смог расслабиться и отдохнуть душой». Он замолчал и невинно улыбнулся. Но мне эта улыбка показалась неискренней. «Николай Григорьевич, мне очень приятны ваши слова», с каменным лицом проговорила великая княжна Казанская. «Но все же прошу вас, достаточно благодарностей. Одного раза было вполне достаточно. Иные слова теряют свой вес, если повторять их часто». «Пожалуй, вы правы», — кивнул Нарышкин. «Что ж, поговорим о другом. Судари, сударыни», — он обвел нас всех взглядом. «Возможно, вам показалось, что в нашу прошлую встречу мои слова прозвучали несколько вызывающе, или, может быть, надменно. Коли так, искренне прошу за это прощения. Я не хотел никого обидеть или поставить в неудобное положение. Вероятно, сказалось напряжение. Артем Вениаминович», — он посмотрел на Арвина, — «не держите зла». Он снова обвел нас взглядом и выдохнул. Сказал, и легче стало. «Надеюсь, еще не раз увидимся со всеми вами. Судари и сударыни, желаю хорошо провести последний день княжеского съезда. Хотя на таком пышном приеме, да еще и в усадьбе боярского рода хранителей, разве может быть иначе?» Мы вежливо попрощались с наследным великим княжичем Крымским и его группой поддержки и остались стоять впятером. «Чувствуете это? Как пульсируют уши? Нам только что по ним проехались». Первым тишину нарушил Арвин, правда, тут же сменил тему. «Юля, не желаешь чего-нибудь выпить?» «Разве что морс», — откликнулась девушка. Мы стояли рядом с одним из столиков с напитками, так что никуда идти Арвину не пришлось. «Что ж, кое-кто прощупал вас в прошлый раз и решил сменить тактику», — заметила Алиса. «Как ты иногда говоришь, Аскольд, плюс 50 баллов?» «Нет, тут, пожалуй, 70 можно дать», — задумчиво ответил я. «Лично мне речь и игра Нарышкина понравились, как и смена подхода и публичное признание собственных недостатков. Браво!» «Ты думаешь, красиво сыграно?» — серьезным тоном спросил Арвин. Я молча кивнул, и мой друг напрягся. «Кстати, ребята», — неожиданно энергично заговорила Юля, «я постараюсь вернуться в Москву через неделю. Как думаете, сможем увидеться?» Обведя нас всех взглядом, она чуть дольше задержалась глазами на Арвине. Я, Яна и Алиса не спешили отвечать. Мой друг слегка затянул паузу, но в конце концов кивнул и широко улыбнулся. «Приложу все усилия, чтобы тоже прилететь в столицу», — заявил он. Через 10 минут к нашей компании как-то незаметно прибились княжичи Астраханский и Благовещенский. Мы вдоволь наговорились с ними, а затем прием подошел к концу. Оставаться еще на одну ночь в Сочи оболенские не стали. Я вместе с ними вылетел в Тверь. Прошло 3 месяца с попытки переворота, а восстановительные работы в Тверском Кремле еще не закончились. Бой с наемниками сильно изменил облик исторической крепости. К тому же и великая княгиня, пользуясь возможностью, решила кое-что модернизировать и обновить в здании. Так что мы остановились в одной из загородных усадеб великокняжеского рода Оболенских на берегу Волги. Все устали после тяжелого дня, так что сразу разбрелись по комнатам. Но я планировал еще поработать, так что, умывшись и переодевшись, направился в кабинет когда-то моего старого слуги Арсения, а сейчас местного папаши, великого князя Тверского. Его пришлось ждать. И когда он наконец-то явился, то рассыпался в извинениях. «Дай угадаю, матушка не отпускала», — хмыкнул я. Неуверенно проблеял он, а затем сдался и кивнул. «Да, но я торопился как мог, честное слово. Я уже тебе говорил, что лишний раз ставить меня выше других дел уж точно не стоит. Нечего отталкивать великую княгиню», — усмехнулся я. «Ну, наследник-то скоро будет?» «Не знаю, мой принц», — покачал он головой. Доверенные ратники проверили дом устройства Мархона, едва мы прибыли. Прослушки нет, так что нам с Арсением можно говорить откровенно. «Что, совсем никаких подвижек?» — удивился я. «Ты ведь принимаешь мощь Архея?» «Да», — смущенно ответил Арсений. «Ну, это главное. Я решил больше не вгонять в краску своего старого слугу. Ведь мощь Архея никогда не подводила моих предков. Хотя в этом мире состав зелья немного иной. Да и тело у Арсения отнюдь не александрийское. Остается только держать кулачки за успех великого князя Тверского в его важном начинании». Я стукнул пальцами по столешнице низенького стола и взял чашку с чаем. Выпил половину, отгоняя лишние мысли и настраиваясь на работу. После каждого рабочего дня княжеского съезда мы с Арсением коротко обсуждали поднятые на собраниях темы, однако сегодня это сделать еще не успели. Да и некий итог. Князья, по идее, должны были подвести. Главная тема, обсуждаемая на съезде, естественно, внешняя политика. Первый вице-канцлер выступил перед князьями, донеся до них официальную позицию империи. Так, например, Дмитрий Александрович Годунов выразил обеспокоенность активностью англичан. Не думаю, что для кого-то из князей стало неожиданностью такое заявление. Первый вице-канцлер рассказал, в частности, об активности британцев в Индокитае и даже поделился деталями. На данный момент лояльные британцам силы, включая силы наемников и английских кланов, почти сломили сопротивление в южной части полуострова. Совет империи считает, что через 3 месяца Британия окончательно приберет к своим загребущим лапам этот регион. Правда, существует немаленький шанс, что Поднебесная решит вмешаться. Хотя сами китайцы сейчас бодаются с индусами в северной части полуострова. Вообще, Индокитай, как и большинство спорных территорий этого мира, та еще солянка. Крохотные королевства, княжества, союзы племен — все это перемешано и приправлено влиянием внешних сил. Но если учитывать, что Индия фактически колония Британии, то когда англичане приберут к рукам Южный Индокитай, они тем самым получат удобный плацдарм, чтобы ударить Поднебесной в подбрюшье. Прокрутив все это в голове, я спросил. Итак, что по факту решили на съезде? «Как обычно, единого мнения нет, мой принц», — подобрался Арсений. «Та же Варшава осталась при своем мнении, что с англичанами необходимо договариваться и вообще дружить. Многие считают, что в саму Поднебесную британцам смысла лезть нет, что половины Индокитая им хватит за глаза. И что, отдавать им, что ли, спорные территории?» — возмутился я. «Регион далековат от нас». Правда, Годунов заявил официально, что империя признает Южный Индокитай зоной своих интересов и готова рассматривать варианты сотрудничества с княжествами по укреплению в регионе. «Варианты, значит», — задумчиво произнес я. «Вариантов, собственно, два. По сути, войска княжества могут выступить в качестве частной армии, но со своим особым политическим статусом. Мол, официально не империя будет воевать, а княжество. А потом княжество передаст все захваченные земли в управление империей. Ну или княжество изначально нацелится оставить земли себе. В первом случае, перед началом военных действий, нужно обязательно составить договор с империей и на берегу обсудить, что княжество получит взамен переданных земель. Мне кажется, что если кто и полезет в Индокитай, то Благовещенские. Им туда ближе, чем остальным. По морю можно войска перебросить. Да и князь Благовещенский уж очень задумчивым выглядел», — заметил мой старый слуга. «Шевелиться им придется, чтобы имело смысл вторгаться. А то поздно будет. Хотя, если Япония и Корея все же решат поучаствовать...» «Да, как сказал первый вице-канцлер, несколько договоров между Российской империей и тремя азиатскими странами уже подписали. Но это лишь первые кирпичики в строительстве военного союза». «И такой вариант тоже нельзя отрицать, мой принц», — кивнул Арсений. На секунду он задумался и произнес. «Честно говоря, я сомневаюсь, что Британии дадут легко утвердиться в Индокитае, как и в других регионах. Я уже говорил, что Годунов сообщил на нас съезде, что внешняя разведка империи доложила о росте активности агентов Британии и Франко-Испании в спорных зонах Европы. Да и их МИД в последнее время чересчур активизировался. Так вот, сегодня Минск, Варшава, Люблин, Новгород, Киев, Крым и Выборг подтвердили, что собираются наращивать свое влияние в Европе. Прежде всего, речь идет о союзе независимых княжеств, но и с империями, полагаю, тоже будут расширять взаимодействие. Выборг наконец-то официально заявил, что собирается организовать наступление в Африке в союзе с немцами из Ревельского княжества. «Созрел, значит», — хмыкнул я. «С нами Антон Иванович Троекуров уже успел не только обсудить сам поход в Африку, но и заручиться поддержкой. Получается эдакий тройственный союз. Ревель, Выборг, Тверь. Два российских княжества и одно германское. Но, честно говоря, такому союзу мы только рады. Ревель-Выборг в Африке нацелился на земли севернее тех, что находятся под нашим контролем. Мы их покорить не сможем, по крайней мере, точно не сейчас. А максимально обезопасить перевозку александритов из Африки жизненно необходимо. К слову, Ростов, Киев, Казань, Карс и Минск заявили, что и в Африке планируют расширять свое влияние. На словах у всех большие планы. Вопрос в том, хватит ли ресурсов. Эх, а в Южную Америку из наших случайно никто не собирается? Нет, мой принц. Даже не знаю, хорошо это или плохо, учитывая, что в джунглях Амазонки должно быть месторождение тайги. Если оно там есть, нам необходимо прибрать его к рукам. Но если сорниты первыми доберутся до него... Они, конечно, тайгием не пользовались никогда, но знают о нем прекрасно. А сейчас Британская Америка может туда полезть. Я перевел взгляд на карту мира, расстеленную на столе между нами. Британцы их прихвостни повсюду. А мне хотелось бы получить контроль над всеми месторождениями тайгия на планете. Не обязательно прямой, можно и через доверенных людей. Но как же до этого еще далеко? А ведь на одном тайге далеко не улетишь. Конечно, ближайшие планеты еще можно покорить, но чтобы совершать космические скачки, нужны DR-двигатели. Вот только работают они совсем на другом топливе. Хотя без тайги это топливо невозможно добыть. Так, стоп, Аскольд. Долой пустопорожние мысли. Все уже давно обдумано, обсуждено и обращено в многочисленные планы. И по плану сейчас необходимо заниматься другим. Что ж, выдохнул я. Княжеский съезд дал пищу для ума многим людям, в том числе и нам. Однако мы и так работаем на пределе возможностей. Корректировать курс нам незачем. Ты как, спать не хочешь? Я готов работать хоть всю ночь, мой принц, с готовностью ответил Арсений. Отлично. Раз так, давай-ка еще пробежимся по отчетам со стройки шахты. Мне кажется, у меня появились кое-какие мысли. Как можно немного ускорить процесс.